Глава 7. Иеромонах Михаил Иванов. 1897-1937 годы. Михаил Илларион Чиванов родился в 1897 году в деревне Новоселье Ельнинского уезда Смоленской губернии. Сведений о семье не имеется. В 1911 году Михаил Иванов окончил Смоленское духовное училище. В разрядном списке учеников, составленных училищным правлением после годичных испытаний в конце 1910-1911 учебного года и утвержденных резолюцией Преосвященнейшего Феодосии, епископа Смоленского и Дорогобужского, он числится в списке воспитанников первого разряда, удостоенных перевода в первый класс Смоленской духовной семинарии. В 1912-1915 годах имя Михаила Иванова находим в разрядных списках студентов семинарии. Любопытная деталь. Юный Михаил благополучно переходил из класса в класс, спотыкаясь лишь на одном предмете — пении. Все годы учения с 1 по 4 классы, за исключением одного, сопровождались по этому предмету регулярной августовской переэкзаменовкой. В 1916 году в разрядном списке студентов 5 класса имя Михаила Иванова отсутствует. Исходя из года рождения, можно заключить, что в Смоленскую семинарию он поступил 14 лет, а покинул ее стены в возрасте 18 лет. Следующим установленным документальным фактом является служение Михаила Иванова уже в сане священника в городе Ельни. В начале 20 века это был небольшой уездный городок Смоленской губернии, где проживали 5022 человека. Действовали 4 церкви, в том числе Воскресенская, устроенная в память композитора Михаила Ивановича Глинки, его сестрой Людмилой Ивановной Шестаковой. 8 мелких предприятий, 2 больницы и 5 учебных заведений, включая мужскую и женскую гимназии. Живописность городу придавал пруд на реке Десне, обустроенный в центре Ельни, обильные сады и уличные насаждения. Служил отец Михаил в Кладбищенской деревянной церкви во имя святого апостола Андрея Первозванного. Трудился сторожем при кладбище, на территории которого она находилась. Андреевская Кладбищенская церковь была приписана к Ельнинскому Спасо-Преображенскому собору. Священник Михаил Иванов был арестован 11 ноября 1928 года по статье 58.10 УК РСФСР «Контрреволюционная агитация» и 22 марта 1929 года осужден особым совещанием при коллегии ОГПУ Смоленской области. Незадолго до его ареста вопрос об Андреевской кладбищенской церкви рассматривался на заседании Президиума Ельнинского горсовета. Выписка из протокола номер 45 от 16 июня 1928 года гласит: «Слушали заявление отдельных членов церковного совета Кладбищенской церкви о разрешении им собрания для перевыборов церковного совета и передачи вновь избранному совету церковного имущества. Заявление председателей и отдельных членов церковного совета той же церкви вместе с заявлением церковного совета соборной церкви о передаче последнему имущества Кладбищенской церкви на сохранение». Учитывая, что в общине Кладбищенской церкви происходят крупные разногласия и раздоры, церковный совет раскололся, враждует и не может прийти к единодушному решению, а все это может привести к непредвиденным резким последствиям. Постановили: а. Передать все имущество на хранение церковному совету соборной церкви, б. Просить начальника адмотдела выделить представителя для передачи имущества, в. В просимом разрешении на собрании отказать, так как на повестке дня стоит пункт о передаче имущества предполагаемому новому церковному совету, нужда в чем ввиду вышеуказанного отпадает. Верно. Секретарь горсовета Лилечкин. 18 июля 1928 года, номер 497. Впрочем, скоро вопрос о передаче церковного имущества потеряет свою актуальность. Через год с небольшим, в соответствии с выпиской из протокола номер 3 заседания Президиума Ельнинского горсовета от 21 ноября 1929 года, был заслушан и утвержден вопрос о закрытии всех молитвенных домов Ельни. В это время Михаил Иванов приговоренный к 3 годам высылки в Сибирь, уже находился в Тюмени на положении административно высланного. Срок его ссылки исчислялся с 29 марта 1929 года по 29 марта 1932 года, но впоследствии был продлен, и он оставался в Тюмени до своего последнего ареста в 1937 году. Следующие по времени сведения об отце Михаиле относятся к лету 1932 года, события которого описаны в воспоминаниях Марии Николаевны Красноцветовой, муж которой, священник Михаил Григорьевич Красноцветов, в марте 1931 года был арестован и отбывал срок в вишерских лагерях. Покровская церковь в селе Аромашево, где ранее служил Михаил Красноцветов, была закрыта. И после ареста главы семейства Мария Николаевна с детьми ездила для исповеди и причащения святых христовых тайн к священнику Василию Плешкевичу, служившему неподалеку в Петропавловской церкви села Карматского Ромашевского района. В начале 1932 года отец Василий также был арестован, а в феврале арестовали и Марию Николаевну. Дети, оставшиеся без отца и матери, лишились крова, жили в сарае и страшно бедствовали. Без предъявления обвинений Марию Николаевну отправили в Тюмень и продержали несколько месяцев в заключении, сначала в здании ОГПУ, затем в городской тюрьме, пытаясь добиться клеветы на отца Василия. В тюрьме началась эпидемия тифа. Заболела и Мария Николаевна, ее перевели в тюремную больницу, а на другой день пришел приказ о ее освобождении. В тот же день был освобожден и тяжело больной отец Василий. Несчастных страдальцев взял под свое крыло священник Михаил Иванов. Из воспоминаний Марии Николаевны. «И вот мы с отцом Василием, взявшись под руку, вышли на свободу. Идти оба не можем, у него страшное расстройство желудка, из него бежала вода и капала с концов брюк. А меня одолевала слабость, температура под 39. Перед тюрьмой была большая площадь, посреди нее лежал огромный камень, к которому мы приползли и сели, прислонившись друг к другу спиной, чтобы не упасть. Сидим. Что будет с нами дальше, не понимаем и даже не гадаем. Сидим и все. Через некоторое время подходит к нам неизвестная женщина и говорит: «Вы из тюрьмы?» Говорим: «Да». «Куда же вы?» «Не знаем». «Вас надо к отцу Михаилу, сидите, я приведу лошадь». Минут через 10 подъезжает к нам телега. При помощи доброй женщины мы влезаем, и нас повезли. Приезжаем. Навстречу выходит очень приветливый, улыбающийся отец Михаил. При виде нас он запел: «Общее воскресение прежде твое я страсти уверяю». Стащил нас с телеги и привел к себе в крохотную, не больше чем 3-метровую комнатку с сенями и кухонькой. Смотрит на меня и говорит: «Матушка еще бодренькая, а уж батюшка никуда». Отец Василий был очень плох, едва держался на ногах. Усадил нас отец Михаил к столу и стал кормить борщом. Я как-то воспрянула духом, ободрилась и стала есть. А отец Василий с жадностью набросился на еду, но у него все сейчас же пошло назад. Видимо, он уже и не мог поправиться. Отец Михаил позвонил в больницу, и отца Василия увезли. Через день он скончался. Я держалась еще 3-4 дня. Все рассказала отцу Михаилу, исповедовалась у него и пособоровалась. Но тиф все-таки свалил меня, и как меня отправили в больницу, помню очень смутно. Там я пробыла месяц, может быть, немного больше, не помню. Отец Михаил прислал мне бутылку Кагоры, я стала понемножку крепнуть и набираться сил. Ноги мои еще долго были, как чужие, и я не могла ходить. В больнице после выздоровления не держат, тиф тогда свирепствовал, и мест не хватало. Можешь или не можешь ходить — уходи. Кое-как под руки меня вытащили из больницы, и одна добрая женщина, соседка отца Михаила, дотащила меня до его дома на ручной тележке. Опять я оказалась у отца Михаила. Отправила письмо детям, чтобы приехали за мной. Радость была для них несказанная, ведь они считали меня умершей. Так священник Михаил Иванов спас жизнь матушки Марии. Но история спасения семьи Красноцветовых на этом не окончилась. Мария Николаевна возвратилась к детям в деревню, где они прожили вместе месяц с небольшим. Становилось холодно, зимовать в сарае было невозможно. Решили ехать под Ленинград, в Колпино, где жила дочь Красноцветовых, рано овдовевшая Ирина с двумя малышками. Можнина родня встретила скитальцев враждебно. Сволочи, свою жизнь испортили, нам приехали портить. Из воспоминаний Марии Николаевны. Плачем и плачем. Но Господь не забыл и не оставил. В момент тягчайшего горя передают нам письмо. Оказалось, от отца Михаила из Тюмени. Он зовет меня к себе для работы в церкви. Сидим ошеломленные. Есть куда ехать. Вывел Господь из ужаса отчаяния. Хотя горе было большое, опять разлука с единственными дорогими людьми. Двое мальчиков. Ехать с двумя? Но ведь отец Михаил зовет меня одну. Решила взять младшего, а Володю оставить. На третий день прибыли в Тюмень. Отец Михаил встретил нас как родных и предложил мне в церкви продавать свечи. Что было делать? «Нет, не могу. Что хотите, буду делать, но этого делать не могу», — взмолилась я. Батюшка пожалел меня, непослушную. Так в церкви я и не работала. А стала вместе с отцом Михаилом стягать одеяло. Он принял в нас горячее участие, утешал меня. «Ничего, матушка, вот устроимся, купим здесь домик и Володеньку выпишем». Временно сняли квартирку у старосты. Ваденька оробел от всего, что пришлось пережить, присмирел, никуда не ходил, не играл с ребятами, все было около меня. Отец Михаил так и звал его, мамин теленочек. Он уже все понимал и страдал вместе со всеми. Стал привыкать прислуживать в церкви. Фаля, узнав, что я живу в Тюмени, решила приехать к нам со своими малышами. Тут опять поднялась буря. Староста не мог держать такую большую семью, у него было двое своих ребят. Пришлось искать квартиру. Здесь повторилось то же, что в деревне. Поживем неделю, нам отказывают. Переезжаем без конца с места на место. Отец Михаил опять пришел на помощь. Стал искать нам дом. Вскоре нашли маленький домик с одной комнатой и кухней за 600 рублей. Друзей у нас не было, кроме одного отца Михаила. Шел 1934 год. Именно этим годом датируется документально зафиксированная переписка между Михаилом Ивановым и епископом Иларионом Бельским. Достоверно известно, что отец Михаил являлся убежденным последователем и доверенным лицом владыки Илариона. Последний принадлежал к наиболее радикальной правой оппозиции. В отношении декларации 1927 года заместителя патриаршего местоблюстителя и митрополита Сергия Старогородского, вызвавший глубочайший внутрицерковный раскол. Основной вопрос содержания декларации касался упорядочения отношений между Русской Православной Церковью и Советским правительством, призванного обеспечить для Церкви возможность законного и мирного существования. Целью настоящего послания, как о том говорилось в самой декларации, являлось стремление засвидетельствовать тот факт, что церковные деятели стоят не на стороне врагов советского государства, а на стороне ее народа и правительства. Митрополит Сергий извещал читателя, что в мае 1927 года по его личному приглашению и с разрешения власти был организован временный при заместителе патриаршей священный синод в составе подписавших декларацию архипастырей. Ходатайство о разрешении синоду начать деятельность по управлению Православной Всероссийской Церковью увенчалось успехом. И таким образом Православная Церковь в Советском Союзе получила не только каноническое, но и легальное центральное управление. Одним из наиболее непримиримых противников декларации стал Преосвященный Иларион Бельский. Органы ГПУ широко использовали декларацию 1927 года для борьбы с церковью. Агенту ГПУ было достаточно задать вопрос: «Как вы относитесь к декларации митрополита Сергия?», чтобы при отрицательном ответе данный епископ или священник был признан контрреволюционером. Епископ Иларион и священник Михаил Иванов были почти одногодками. Год рождения владыки 1893, отца Михаила — 1897. Их жизненные пути могли пересечься в период пребывания епископа Илариона на Смоленской кафедре. В июне 1925 года патриаршим местоблюстителем митрополитом Крутицким Петром он был определен сначала епископом Парижским, четвертым викарием Смоленской епархии, а затем временно управляющим приходами Смоленской епархии. 5 февраля 1927 года епископ Иларион Бельский был арестован по статьям 58.5.12 УК РСФСР, склонение иностранного государства или каких-либо в нем общественных групп путем сношения с их представителями, недонесение о достоверно известном, готовящемся или совершенном контрреволюционном преступлении. 29 августа 1927 года он был приговорен к заключению в Соловецком лагере особого назначения, где находился до 1931 года. Таким образом, непосредственные контакты владыки Илариона и священника Михаила Иванова могли иметь место до ареста владыки, то есть с июня 1925 года по начало февраля 1927 года. Содержание их отношений остается неизвестным, однако тот факт, что отец Михаил в 1933-м, 1934 годах состоял доверенным лицом епископа Илариона, от которого в Тюмень шли письма с просьбой распространять воззвание владыки среди представителей духовенства, включая известных архипастырей, свидетельствует о том, что он не мог быть случайным человеком. Сохранившиеся письма к отцу Михаилу, прилагаемые к следственному делу епископа Илариона, датированы 1933-м, началом 1934 года, когда владыка находился в ссылке в городе Козьмодемьянске, Марийской АССР, продолжая там тайные служения. Неизвестными остаются обстоятельства монашеского пострига отца Михаила, поскольку письма в Тюмень адресованы иеромонаху Михаилу Иванову. В материалах архивного следственного дела 1937 года РУФСБ по Тюменской области на священника Всех Святской Церкви Диаскора Татищева, бывшего в 1933-1936 годах ее настоятелем, сохранился донос секретного осведомителя на самого отца Диаскора и на Михаила Иванова. Упоминается здесь и имя епископа Илариона Бельского. Невзирая на вопиющую безграмотность подметного письма, из него можно извлечь конкретные факты. Орфографии и пунктуации оригинала сохраняются. Наибольший интерес представляют следующие высказывания автора доноса. «Когда выслали Иванова на жительство в Тюмень, он в церковь не ходил. Причт молились за митрополита Сергея, а Иванов его называет еретиком. Потом Татищев стал навещать Иванова и очень часто приглашал служить и исполнять требы, и Татищев тоже стал считать митрополита Сергея еретиком, что он признал власть и стал молиться за епископа Илариона Бельского и Тюменского. Татищев вдребезги разбивается и до сих пор молится за него, епископа Илариона, примечание автора. Такой был учитель Иванов. Татищеву, что если скажет Иванов, так поступал Татищев. При расшифровке доноса можно выстроить следующую картину. Когда административно высланный Михаил Иванов появился в Тюмени, первое время он не служил. Богослужения во Всехсвятской церкви совершались в русле Сергиевского течения. В 1933 году, после сближения отца Михаила с настоятелем Всехсвятской церкви Диаскором Татищевым, тот приглашает его для участия в богослужениях и исполнении треб. Постепенно отец Диаскор оказывается под влиянием праворадикальных взглядов отца Михаила Иванова и шире епископа Илариона Бельского, доверенным лицом которого состоял отец Михаил и от которого в Тюмень шли письма с просьбой распространять воззвание владыки среди представителей духовенства. Таким образом, в истории Всехсвятской церкви обозначается ранее неизвестный и до сих пор не описанный в литературе период, когда ее пастыри занимали антисергианскую позицию. Можно справедливо возразить, что малограмотный пасквиль является шатким основанием для подобных выводов, однако существуют и другие факты. Священник Всехсвятской церкви Михаил Красноцветов, арестованный в июле 1937 года, В ходе допроса показал, что в доме члена церковного совета Анны Степановны Петуховой, где, по ее собственному заявлению, в марте 1937 года имело место контрреволюционное собрание, церковный совет отмечал годовщину перехода всех Святской Церкви от илларионовского течения к сергиевскому. По свидетельству Михаила Красноцветова, председатель церковного совета Андрей Тимофеевич Жилов рассказывал за чаем, как они добивались перехода от илларионовцев к сергиевцам. Таким образом, переход всех Святской Церкви на официальную платформу состоялся в начале 1936 года. Остается очертить период, на протяжении которого всех Святская Церковь находилась на позиции илларионовцев. 24 мая 1934 года епископ Илларион Бельский был арестован в городе Козмодемьянске Марийской автономной области и привлечен к следствию по групповому делу церковников. В ходе допроса 31 мая на вопрос о его политических убеждениях и отношении к политике советской власти владыка ответил: «Политика сов власти проводится на основе коммунистического учения и ставит своей конечной целью создание коммунистического общества. Коммунизм же, наряду с преобразованием всего человеческого общества, ставит также задачи уничтожения христианского учения и религии вообще, как дурмана и опиума для народа. Следовательно, я, как истинный христианин и епископ, не могу признавать и разделять политику и учение, направленные к уничтожению религии. Считаю своим христианским долгом вести посильную для меня борьбу за защиту христианства от безбожного учения. Данную деятельность я вел устно и письменно, стремясь к созданию групп последователей ИПЦ». Сокращение ИПЦ расшифровывается как «Истинно православная церковь». Так именовались религиозные группы, выступавшие против сергиянства и канонически не признававшие высшей церковной власти митрополита Сергия, выступая за переход к тайным, катакомбным формам ее существования. На вопрос о том, кто стоит во главе истинно православной церкви и кого он признает последователем этого течения, владыка Илларион ответил, что главой ее является митрополит Крутицкий Петр. Из последователей ИПЦ он никого не назвал, кроме иеромонаха Михаила Иванова, находившегося в ссылке в Тюмени, которому не раз посылал письма, высказывая в них свои убеждения, и просил его их переписать и рассылать среди знакомых ему и мне церковников с целью пропаганды идей ИПЦ. Итак, на допросе 31 мая 1934 года епископ Илларион свидетельствует, что иеромонах Михаил Иванов находится в ссылке в Тюмени и что они состоят друг с другом в постоянной переписке. Материалы следственного дела Иллариона Бельского содержат копии нескольких писем к отцу Михаилу. Одно из них, адресованное митрополиту Кириллу Смирнову и датированное 20 января 1934 года, было особенно важным. Из письма митрополиту Кириллу становится ясно, что камнем преткновения для епископа Иллариона по отношению к декларации митрополита Сергия было образование Временного священного синода, каковой он называет самочинным сборищем. Ни на каком соборе всей церкви неизбранного, каковой самочинный синод присвоил себе высшие церковные административные функции и стал самостоятельно решать церковные дела с правом решающего голоса и навязывать их всей церкви. Митрополит Сергий этими своими противоканоническими действиями повлек за собой страшную смуту и раскол в церкви. Это письмо епископ Илларион отправил отцу Михаилу в Тюмень, о чем неоднократно упоминалось на его допросах. Очевидно, в Тюмени оно могло быть изъято при обыске, а копии его вместе с копиями других писем владыки высланы уполномоченным ОГПУ по Обско-Иртышской области в Козмодемьянск. То, что автором письма был именно епископ Илларион, свидетельствует материалы его следственного дела, где помимо копий письма митрополиту Кириллу содержатся копии других коротких писем, адресованных иеромонаху Михаилу Иванову. В них владыка просит отца Михаила переписать все его письма и отправить их по указанным адресам. В письме от 16 марта 1934 года говорится: «Дорогой отец Михаил, постарайтесь разборчиво и отчетливо переписать мое убогое письмо, которые вы получите от меня скоро, адресованы одному митрополиту, и немедленно без задержки отправить архиепископу московскому Феодору и архимандриту Серафиму, архиепископу Прокопию, и попросите, чтобы они написали мнение относительно этого письма, и тогда вышлите мне эти мнения. Отец Диаскор пусть поможет вам переписать, у него хороший почерк. Вспоминаю молитвенно и шлю Божие благословение вам, отцу Диаскору и так далее. Е.И. 16.03.34 года. Вышеприведенное письмо к отцу Михаилу Иванову дает основание утверждать, что илларионовская ориентация во Всехсвятской Церкви длилась не менее 2 лет, по крайней мере с марта 1934 по март 1936 года. Имя священника Михаила Иванова в 1936-1937 годах в материалах по Всехсвятской Церкви не встречается. Вероятно, в годы, предшествующие его последнему аресту, он не служил. Проживал в Тюмени. Работал портным кустарем. 5 июля 1937 года был арестован в составе большой группы духовенства и мирян. 10 октября 1937 года Михаил Илларион Чиванов был осужден тройкой Омского УНКВД и приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в подвале Тюменского городдела НКВД в ночь на 12 октября 1937 года. Реабилитирован посмертно. 9 февраля 1957 года Тюменским областным судом по году репрессий 1937 за отсутствием состава преступления. 16 сентября 1992 года прокуратурой Смоленской области по году репрессий 1928. Архивное дело 11487С.